Издалека донесся барабанный бой, который, должно быть, разбудил льва. Солнце било в глаза, я щурился, и тем не менее на ограде высотой 25 футов разглядел деревянный помост, а на нем шалаш из сухих веток. Оттуда свисала сплетенная из лиан лестница. Король ухватился за нее и ловко по-матросски взобрался наверх. Оттуда сказал: «Прошу к нашему шалашу, мистер Хендерсон». Нагнувшись, Дафу попридержал для меня лестницу. Я видел только его шляпу с человеческими зубами. Я остро почувствовал, что положение становится критичным, и застонал. «Что с вами, мистер Хендерсон?» «Не знаю». «А все-таки?» «Ничего, ваше величество. В столь знаменательный для короля день не стоило беспокоить его своими проблемами. Сейчас поднимусь к вам». «Сначала отдышитесь, сэр». Походив по помосту, Дафу спросил: «Готовы? А эта штука из веточек меня выдержит?» «Лестница выдержит, мистер Хендерсон». Я взялся за лестницу и, ставя обе ноги на каждую поперечину, начал медленно подниматься. Дафу терпеливо ждал. Лестница раскачивалась подо мной. Я бился коленями об ограду. Наконец, мешком свалился на шаткий помост. Он прогибался под нашей тяжестью, напоминая качающийся на воде плот. Тем временем двое с копьями встали по обе стороны западни. Яма была неглубокая, мне показалось, снаперсток. Как в ней поместится взрослый лев? В яму кидали какую-нибудь мелкую живность, и когда лев набрасывался на добычу, на западню опускался решетчатый затвор. Рассмотрев нехитрое устройство, я спросил: «Это и есть ловушка для льва?» «Как видите». На помосте был укреплен ручной ворот, на который была намотана веревка. Протянутая над западней, она была закреплена на другой ограде загона, той, что образовывали камни, намытые рекой. По веревке ходил на проушине большой сплетенный из лиан сачок. В него для устойчивости положили несколько камней. Кроме того, к помосту под прямым углом была приколочена узкая с ладонь перекладина, конец которой приходился как раз над серединой западни. По этому брусу, держась за веревку, должен был передвигаться король. Когда льва загонят в ловушку, король опустит на него сачок. «И это?» — протянул я. «А вы как думаете?» Как ни старался, я не мог скрыть своих чувств. Именно здесь я и поймал Атти. Вот этими устройствами. А Гмило поймал Саффо. «Послушайте совета, ваше величество. Я, конечно, не спец, не надо ли. Однако что у вас с подбородком?» Я прикусил нижнюю губу, потом сказал: «Простите, король. Я одного хочу, чтобы вы не падали духом, иначе я себе сам горло перегрызу. Но вашего льва обязательно ловить именно здесь, на этом самом месте. Ну, нельзя ли хотя бы усовершенствовать это устройство, ну, чтобы задать льву хорошую трепку?» «Благодарю за совет, Хендерсон. Я не заслуживал такой терпимости со стороны Дафу. Как-никак, королем в Арире был он, а не я. Мне пришлось еще раз напомнить себе об этом факте. Я должен быть благодарен ему за то, что разрешает мне находиться с ним рядом, быть компаньоном. Я давно заметил, сэр, что в вас сочетаются многие качества. Надеюсь, я не попадаю в категорию отъявленных мошенников». Дафу сидел, скрестив ноги у входа в шалаш. Отсюда хорошо просматривался загон и ограда из камней. Он начал задумчиво перечислять: «Страдающий, безразличный, прожорливый». «Нет, Хендерсон, я никогда не причислял вас к категории плохих людей. Вы сложный человек. У вас есть кое-что от страдальца, что-то от борца. Вы не попадаете ни под одну рубрику. И вообще негоже классифицировать друзей. Я слишком много имел дел с людьми определенного толка. Теперь будет иначе». Мы с Дафу сидели на непрочном помосте, пронизанном солнечными лучами. От земли поднимались острые запахи тропических растений. Меня бросило в жар. Мне казалось, что я нашел ту точку, где вещество переходит в запах, а запах в цвет. Чтобы избавиться от этого ощущения, я ступил на узкий брус, по которому должен был пойти король. «Что вы делаете?» — спросил Дафо. Я испытывал перекладину на прочность, но ответил так: «Хочу последить за Бунамом». «Не стойте там, Хендерсон! Немедленно вернитесь сюда!» Рейка прогнулась под весом моего тела, но на ней не появилось ни трещинки. Она была сделана из добротной древесины. Я был доволен результатом пробы и вернулся на помост. Рядом, рукой подать, раскачивался нагруженный сачок. Напротив нас тянулась ограда из камней. Позади загона, в глубокой ложбине, стояло каменное строение, которое я вначале не заметил, потому что его загораживала поросль кактусов в цвету. «Там внизу кто-нибудь живет?» «Нет». «Никто?» «В американской глубинке тоже много брошенных домов. Наше сельское хозяйство хиреет, и фермеры переезжают в города. Неподходящее, однако, место для жилья». «Это сооружение не для жилья», — заметил Дафу, не взглянув в ту сторону. «Склеп», — подумал я. «Для кого?» Егеря приближаются. Шум становится громче. Он встал. Я последовал его примеру. «Вы их видите?» Ладонью я заслонил глаза от солнца. «Нет, не вижу. Мне предстоит самая трудная часть дела, но я ждал ее всю жизнь». «Вы с малолетства знаете этих животных. Вы рождены для подвига. Хорошо смотреть на человека, который умело делает свое дело, будь то сварщик, верхолаз или мойщик окон небоскреба, вообще любой трудяга с крепкими нервами и сильным телом. Я было забеспокоился, когда вы начали метать череп, но уже через пару минут поставил бы на вас последний доллар». Под приближающийся бой барабанов и гудение труб я достал из шлема бумажник, чтобы показать Дафу фотографии и тем скоротать тягостные минуты ожидания. «Ваше Величество, я показывал вам карточки моей жены и детей». Я раскрыл пухлый бумажник и стал перебирать содержимое. Паспорт, 4000-долларовые банкноты. Нелепо брать в Африку аккредитив. Какие-то забытые бумаженцы. «Это моя жена. Мы угробили кучу денег на ее портрет маслом и постоянно ссоримся из-за него. Я умолял ее не вешать свое прелестное изображение в ряду портретов моих предков. Меня чуть кондрашка не хватило. На карточке она хороша, не так ли?» На Лиле было платье в горошек с низким вырезом. При съемке она улыбалась в объектив и ласково сказала: «Глупенький, потому что я дурачился с фотоаппаратом вовсю». На карточке не было видно, какая чистая у нее кожа. Дафу взял у меня из рук карточку. «Серьезная особа», — сказал он. «Она похожа на жену врача, как по-вашему?» «Она похожа на жену серьезного человека. Думаю, она не согласилась бы с вашей классификацией человеческих типов, если решила, что я единственный мужчина в целом свете, за кого можно выйти замуж. А вот моя ребятня...» Дафу долго разглядывал карточки Райси, Эдварда, крошки Алисы в Швейцарии, близнецов. «Они не похожи друг на друга, Ваше Величество, но первый зуб у обоих прорезался в один и тот же день. На следующих 3-4 карточках был запечатлен ваш покорный слуга. На первой я в красном халате зажимал скрипку между плечом и подбородком, и выражение лица какое-то неземное. Я поспешил перевернуть карточку. «На этом снимке вы капитан Хендерсон?» «Не, а в офицеры я не был произведен. Может быть, когда-нибудь вы захотите посмотреть на мои шрамы? Я подорвался на мине. Мне еще повезло, не разнесло на куски, а всего лишь отбросило футов на 20. Хуже всего была рана в живот. Кишки буквально вывалились. Не знаю, как дотащился до Мецанбата. Создается впечатление, что раны, беды и неудачи доставляют вам удовольствие, Хендерсон Санчо». «Вечно Дафу скажет что-нибудь этакое, отчего вещи и явления располагаются в неожиданной перспективе. Некоторые его высказывания сохранились в памяти. Какого вы мнения о Декарте? Согласны вы с ним, что животное — воздушная машина? Вы не считаете, что от Иисуса Христа произошли и праведники, и прохвосты? Вообще все категории людей. И он по-прежнему является образцом. Знаете, я иногда думаю, что дурные, по моей классификации, люди — это выродившиеся виды великих самобытных личностей, допустим, Сократа, Александра Македонского, Моисея, Исаия. Дожидаясь исполнения заветного желания, Дафо рассуждал о том, что страдание близко молитве. Поверьте, я хорошо изучил этого человека и понимал его, несмотря на странности. Да, я гордился своими страданиями. Никто на свете не способен страдать, как я. Наши голоса и стрекот цикад заглушал шум, приближались егеря. Вскоре заросли на опушке зашевелились, по растениям пошла рябь, точно по поверхности воды. Люди с копьями отодвинули решетку, и к яме устремилась мелкая дичь, спугнутая толпой. «Посмотрите», — Дафу показал пальцем в сторону ограды из камней. «Вдоль нее неслись то ли антилопы, то ли газели, я не различил. Впереди, раздувая ноздри, скакал самец с горящими глазами и ветвистыми, словно узор на дымчатом стекле, рогами. То тут, то там вспархивали стайки птиц и рассаживались по деревьям, напоминая музыкальные знаки на нотном стане. Рогатый вожак пробежал под нами. Я посмотрел вниз и на дне западни увидел дощатый щит, установленный в футах в пяти от земли. «Под него подкатят колеса и повезут пойманного льва в селение», — пояснил Дафу, перехватив мой взгляд. Вслед за самцом и тремя самками бежали мелкие зверушки. Они были похожи на эмигрантов, сбегающих с трансатлантического парохода на Нью-Йоркскую пристань. Из зарослей показалась гиена. Увидев на помосте людей, хищница зарычала. Я огляделся, ища, чем бы кинуть в мерзкую морду, но ни камня, ни палки под рукой не оказалось. «Лев, вот он, там!» — крикнул король. В сотни ярдов заросли тяжело покачивались от движения могучего зверя. Не то что рябь, которая пробегала по ним, когда там прошмыгнули мелкие животные. «Думаете, это Гмило? Ну, теперь он у нас в руках». Я ступил на перекладину. «Хендерсон, не смейте!» Я не послушал Дафу и сделал пару шажков вперед. Тогда король вскричал громко и сердито. Я присел и закрыл глаза. Дафу вышел на перекладину и два раза обернул вокруг руки сплетенный из стеблей шнур, к которому был привязан сачок. Несмотря на камни, тот казался воздушным, словно парус над судном. Король сбросил шляпу, чтобы не мешало. Густые волосы поднялись дыбом, но просто горгона на средневековом соборе. Я стоял на перекладине над самой западней и жмурился от солнца. Свет был таким ярким, что казалось, будто еще немного, и по телу пойдут кровоподтеки. Даже сквозь барабанный бой слышался стрекот цикад, витками уносившийся вверх. Камни на противоположной ограде загона казались надежной защитой. Все кругом застыло в ожидании, пламенели цветки кактуса в ложбине. Я разглядел. Именно цветки, а не ягоды. Казалось, будто предметы что-то говорят мне. Я молча спросил себя, в безопасности ли король, одержимый навязчивой идеей ловить львов, ответа не получил. Каждый предмет объяснял, что он такое. Ни один ни словечком не обмолвился о короле. Мне было дурно от жары и тревоги. Переживания за Дафу вытеснили все остальные чувства. Под барабанный бой и дудение труб, под свист и улюлюканье ряд за рядом егеря появлялись из высокой по плечо травы, слышались выстрелы. Очень, может быть, палили из моего магнума с оптическим прицелом. «Вы видите гриву, мистер Хендерсон?» Дафу балансировал на перекладине, держась за веревку, под ним раскачивался сачок с камнями. «Осторожнее, Ваше Величество, с такими приспособлениями шутки плохи». «Зачем этот благородный человек рискует жизнью?» — говорил я себе. «Неужели нет более безопасного способа поймать льва?» «Есть, конечно, но в Арире об этом не знают и знать не хотят. Они чтят традицию. С другой стороны, король, видно, много тренировался и уверен в себе». Да чё ж примитивно и ненадежно это устройство? Гнется и скрипит, одно неверное движение. Стук сердца отзывался в висках. Я едва осознавал, где я и что происходит. Чтобы не потерять сознание, насчитал 20 ударов. И тем не менее, мой затуманенный взор был устремлен на короля. Если Дафу упадет, я брошусь за ним. До моего слуха донеслось рычание. Я похолодел и, осторожно глянув вниз, увидел львиную морду, волосатую, изрезанную морщинами, в которых таилась смерть. Из оскаленной пасти вырывалось дыхание, горячее, как кровь, и кислое, как лимон. «Господи, что бы ты обо мне ни думал, яви милость!» — взмолился я вслух. «Не дай мне упасть в эту поганую яму и побереги короля, всемогущий и милосердный!» За молитвой и лихим всадником пронеслась мысль: «Милосердие — вот что нужно человечеству, которое хотят превратить в диких зверей». Бешеный взгляд льва был натурален, каким бывает только видение. Увы, животное было жуткой действительностью. В его рычании слышался голос смерти. Я вспомнил, как хвастался перед Лили: «Я люблю реальность сильнее, чем ты». Говорить-то я говорил. Но тайным умыслом и надеждой на вечную, пусть беспокойную жизнь, была нереальность. Сейчас вечная жизнь мне не угрожала. Подо мной зияла львиная пасть. На западню упала решетка. Животное мелюзга засуетилось, забегало, лихорадочно протискиваясь сквозь проемы. Лев бил по решетке лапами. Дафу говорил, что когда Гмилу был детенышем, на ушах ему сделали отметины. Очень может быть, что в западню попал Гмилу, но как рассмотреть его уши? Зверь метался из стороны в сторону, мелькали мохнатые лапы. Рядом с ним Атти показалась бы мелкой рысью. Балансируя на планке, Дафу ослабил шнур, к которому был привязан сачок. Внизу толпились барабанщики егеря, впереди стоял подручный Бунома, с головы до ног вымазанной грязно-белой краской. Когда они увидели, что вытворяет король, раздались предостерегающие крики: «Яниту лебах! Яниту лебах!» Не обращая на них внимания, Дафу начал опускать сачок. Тот раскачивался, стукался о стенки западни, погромыхивали камни. Я видел, как прогибается подо львом днище западни, которое снизу поддерживали тонкие, будто ходули, стойки. Хотелось крикнуть: «Король, сейчас это рухнет ко всем чертям!» Но слова застряли у меня в горле. Еще секунды, и я свалюсь, как валится водокачка, сбитая сошедшим с рельсов товарняком. «Король, осторожно, следите за зверем!» Встав на задние лапы, лев передними бил по опускающемуся сачку. Как только когти зверя застряли в сетке, Дафу накрыл сачком его голову. Камни застучали под днищу, словно конские копыта. Лежа на животе, на помосте, я протянул королю руку, чтобы поддержать его. Но тот не нуждался в помощи. «Попался, который кусался!» — воскликнул Дафу. «Что вы теперь скажете, Хендерсон?» Лев упал на спину, раскинув черно-желтые лапы. От его рева на землю будто спустилась тьма. Король так и не принял мою протянутую руку. Он разглядывал живот зверя, а мне пришла на память дорога севернее Салерно, где меня схватили санитары и обрили обовшивившего с ног до головы. «Это Гмило, Ваше Величество, как вы считаете?» «Нет, не Гмило», — разочарованно ответил Дафу. «А кто же, черт побери?» Ни один егерь не решился приблизиться к зверю, чтобы осмотреть его уши. Никому не хотелось получить удар лапой. «Эй, вы, свяжите ему лапы!» — заорал я. Король потянул за шнур, ворот заскрипел. Дафу пытался затащить в сачок льва целиком. «Король, он же полтонны весит!» — снова завопил я, не понимая, что никто не может помешать Дафу. Он, и только он один, должен был успешно завершить охоту. Барабаны и дудки стихли. Из толпы слышались отдельные возгласы. Народ оценивал ситуацию и давал советы королю. «Ваше Величество, позвольте мне спуститься и осмотреть уши льва». Дафу вряд ли слышал меня. Он был поглощен делом. Под его энергичными движениями перекладина прогибалась. Лежа на спине, лев отбивался лапами от груженого сачка. Скрипел ворот, стучали камни, ревел зверь. Я видел, что одна веревка уже лопнула. Секунды на секунду она могла порваться. «Король!» — крикнул я. Но Дафу уже падал. Показалось мне медленно, вернее, не падал, а спускался, как планирует летательный аппарат. Лапы у льва дернулись и стали рвать человека. Дафо не успел скатиться, полилась кровь. Я повис над западней, уцепившись руками за край помоста, потом разжал пальцы и с криком полетел вниз. Уж лучше бы в кипящий котел, успел подумать я на лету. Я оттащил короля ото льва, сквозь его порванную одежду хлестала кровь. «Король, друг мой!» Я закрыл лицо руками. «Что, Санчо?» Глаза у Дафо туманились. Я быстро скинул зеленые штаны, чтобы перевязать ему рану. Это было единственное, что оказалось под рукой. Штаны мгновенно пропитались кровью. «Да помогите же кто-нибудь!» — крикнул я в толпу. «Я не сделал этого, Хендерсон», — прошептал Дафо. «О чем вы, король? Мы вас сейчас моментом доставим во дворец, обработаем раны, присыплем порошками. Вы только подскажите, Ваше Величество, что надо делать. Вы ведь сами без пяти минут доктор». «Нет, никто не понесет меня домой». «Так это Гмило». Я схватил обрывок веревки и несколько раз обмотал льву лапы. «Будь ты проклят, сукин сын». Лев бился в сетях, подошел Буном, осмотрел его уши и требовательно позвал кого-то. Выкрашенный серо-белой краской помощник подал ему ружье. Верховный жрец приставил дуло к морде льва и нажал спусковой крючок. Выстрелом льву снесло полголовы. «Это был не Гмило», — прошептал Дафу. «По крайней мере, он не обогрел руки кровью собственного отца». «Хендерсон, король едва шевелил губами, позаботьтесь об Атте». «Выздоровите, сами позаботитесь». «Нет, Хендерсон, я уже не смогу быть женщиной. По традиции меня убьют». Ему было жаль расставаться со своими женами, некоторых он даже любил. Рана на животе пылала огненной печью. «Нагнитесь», — прошептал король. Я приложил здоровое ухо к его губам. Из глаз у меня текли слезы. «Я плохой человек, король, только горе приношу, горе и смерть. Вам не повезло. Если бы я не приехал сюда, вы были бы живы-здоровы. Благороднее вас я не встречал человека». «Хорошо сказано. Только ваши слова относятся не ко мне. В день вашего приезда тот парень не смог поднять муммаху». Дафу приложил к горлу большой и указательный пальцы. «И потому его задушили». «Господи! А что с тем силачом Туромбо, который тоже не справился с мумахой?» «А он не захотел стать Санчо, потому что это опасно». «Быть Санчо выпало мне. Опасность всегда со мной». «Кроме того, Санчо — мой преемник», — сообщил Дафу, дотронувшись до моей руки. «Я должен занять ваше место? О чем вы говорите, Ваше Величество?» Дафу закрыл глаза и кивнул. «Никто другой не станет королем». «Ваше Величество!» — я разрыдался. «Зачем мне такая честь? Вы бы раньше сказали, что мне грозит. Ну, разве так поступают с друзьями?» Не открывая глаз, но улыбаясь, Дафу произнес слабеющим голосом: «Со мной все кончено. Ваше Величество, подвиньтесь малость, я лягу рядом с вами, умирать так вместе. Я все равно никогда толком не знал, что мне делать с моей жизнью». Стоя на коленях между дохлым львом и умирающим королем, я утирал кулаком бегущие из глаз слезы. Мой дух слишком поздно очнулся от спячки. Свиньи совсем доконали меня. Я человек пропащий. Я больше никогда не лягу с женщиной, не смогу. Скоро, очень скоро я последую за вами. Ваши подданные меня прикончат. Король, друг. Дафу едва подавал признаки жизни. Барабанщики егеря положили его на носилки и понесли во враг к тому каменному строению, которое я недавно разглядел с помоста. По пути Дафу скончался от потери крови. Две двери в этом строении вели в две камеры. Покойного короля положили в одну, меня, полуживого, бросили в другую. Я не сознавал, что происходит. Услышал только поворот ключа.